Все красивые. Итак, продолжаем после перерыва. Сейчас будем набрасывать те вещи, которые нам нужны. Которые нам необходимы для того, чтобы прийти к поставленным целям, которые мы вот так долго обсуждали до этого, два дня. Ирину сейчас попросим записывать за нами, а сами будем, собственно, высказываться из зала и подсказывать друг другу, что нам нужно здесь сейчас уже для того, чтобы, или, может быть, в будущем, чтобы притворить эти цели в жизнь. Да-да-да, я буду следить за джазом. Итак, Дмитрий, ты следи за телеграммом. Итак, какие есть, исходя из вчерашнего, давайте я возьму на себя подходящего микрофона, какие есть у вас мысли из того, что у нас было вчера, до этого, вот созрело, что нам вот архиважно, как говорил товарищ Ильич, необходимо для того, чтобы состоялось вот наше державное взаимодействие и потом родилась держава. Итак, какие мысли? Итак, приступай, я держу, приступай. У меня есть мысли, вот после выступления Андрея, когда он сказал то, что 200 человек, он анкету нам или что-то отправил, и ему обратная связь была только 49 человек. Возможно, даже в том числе вот для Питера и для отдельно каждого региона нужно, ну, индивидуально связываться с этими людьми, чтобы мы знали, кто у нас есть, чем они занимаются, и вот все-таки 200 человек уже была бы такая хорошая база, с кем дальше можно было бы взаимодействовать. Ну, следовательно, я думаю, что нужно собрать как можно больше информации о своих людях, чтобы дальше распространять даже любые услуги и товары. И обратная связь, самое лучшее, это, конечно, вот сарафанное радио. И между своими уже это бы все более масштабно можно было бы распространять. Мое мнение. Тогда уточняющий вопрос. Что должно в этой анкете быть обязательно отмечено? Вот человек пишет, я такой-то, такой-то, Ваня Пупкин. Что еще? Я считаю, что анкета – это немножко вообще не тот формат, чтобы собирать обратную связь от людей качественную. Тут нужно именно индивидуальный подход, с ним нужно общаться. Помимо того, что мы высылаем анкету, получаем ее, и по ней дальше какие-то наводящие вопросы, где мы сможем раскрыть более важную информацию именно для нас. Хорошо. Что о себе вот я должен сообщить, чтобы женщины, мужчины, присутствующие в нашем движении, поняли, с чем ко мне они могут обратиться, какую помощь я могу им оказать? Кто я, чем я занимаюсь, какие мои компетенции, чем я могу быть полезен, сколько даже свободного времени у меня есть, чтобы какие-то делать общие дела. Ну, вот это вот, наверное, информация. Угу. Да, финансовая, может быть, составляющая, что у меня есть свободные деньги, там какие-то предприятия, куда я могу позвать людей. То есть, ну, максимально обширная информация, так скажем. Не напугать людей? Кто хочет взаимодействовать, я думаю, нет, не должна напугать людей. Благодарю. Так, получается, мое мнение, нам необходимо сейчас на местах организовать что-то именно, что вроде вот этих лепестков, да? Это получается, где будет конкретная ответственность за то или иное направление. Сейчас выбрать приоритетные задачи. Допустим, если мы выбираем, что приоритет, нам нужно собрать информацию в каждом регионе, в каждом кругу. Это должен быть уже структурированная организация. Допустим, круг питерский, круг екатеринбургский. Это есть глава. Есть, получается, там ответственные за те или иные направления. Если их там нету, под задачу, их, они должны быть там. Чтобы не кто-то один, получается, занимался по всей России, а он, допустим, вот Андрей взял на себя роль, условно, курировать сбор информации. Вот, и в каждом регионе должен быть ответственный от этого круга, кто будет информацию предоставлять. И вот он, пускай уже трясется своих братов, сестер, там, кто рядом с ним находится, кто что может и так далее. Это вот, я считаю, такое уточнение. То есть это должна быть определенная структура, которая единая для каждого региона, допустим. Вот в форме круга, если мы представляли это, значит, это в форме круга в каждом регионе. И все должны быть с этим согласны, что именно так должно это выглядеть. Так, вот. Сейчас уточню. Получается, это какая-то сетевая структура, где в каждом населенном пункте существует аналогичная другим населенным пунктам, похожая система, как это в сетевых компаниях. Да, да, вот та же самая там магазин какой-то взяли, по всей стране он существует. Заходишь, и ты узнаешь, что в Мурманске, что в Краснодаре, что в Красноярске. Одинаковое все. И даже товары прохожие одинаковые. И примерно даже одинаковые цены. Вот мы это фиксируем как-то? Алексей, ты следишь за фиксацией? А то как-то это, мы говорим. Тезис. Итак, сформулировать тезис, вот про анкету, когда был разговор, вы зафиксировали, нет? Мы сейчас должны подготовить анкету, в которой бы все участники нашего большого дружного движения о себе сообщили, анкета. Чем, какими, как зовут, где живут, какими ресурсами обладают, чем будут полезны и так далее. То есть анкета такая должна быть серьезная. У меня сразу возникает вопрос, а что людей-то привлечет в это анкетирование? Вот представляете, сейчас я вот вопрос так вот подвешиваю. Вот вы говорите, напиши о себе все. То есть человек должен понимать, а для чего он эту анкету пишет? Что с этого, короче, будет в конце концов ему, его семье? Для чего вся эта анкета? А куда она денется, эта анкета? Да, понимаете? Да, да, да, то есть... То есть вот это вот должно быть изначально ему понятно, иначе он так и будет. Вот 200 человек есть, а 40 там с чем-то только заполнили, да? Ну и что? Значит, анкета. Извините, 15 лет назад Сидоров собрались на конференцию, собрали со всех вот так полные данные, и были, извините за грубость, паспортные данные, все, и передали все. И послали всех, я понял, товарищи, товарищи, в зимнем дают водку, да? Понятно. Итак, тихо, товарищи, продолжаем. Это по анкете. Теперь ты предлагаешь создать там некую сетевую структуру с одинаковым... Да, то есть получается, по сути, это будет выглядеть примерно следующим образом. Нужен устав. Ну, в принципе, о чем Белоусов говорил, вот эта единая структура, допустим, будет выглядеть в форме кооператива, да, то есть это юридически будет оформлено все. Прописано должно быть все в уставе, кто за что отвечает, там, то есть должностя даже и так далее, как выглядит сама эта структура во всех регионах. И исходя из этого уже, то есть, устав и идеологию обязательно. Идеология – это для чего вообще люди придут к нам, да, вот. Это тоже все должно быть прописано. Ну и после этого это можно будет уже масштабировать, когда будет на уже, то есть, видимость того вообще, что мы из себя представляем. Пока только мы можем каждый свое видение примерно даже о Державном Союзе сказать. И оно может... и сейчас, и вот малые круги в регионах должны полностью быть копией, фракталами, да большого? Обязательно, да, малые круги, это получается, вот из одного выходит второй, третий и уже к центру добирается. При этом у каждого этого круга есть свои, опять же, все те же самые ответственности, назначенные люди, которые отвечают за то или иное направление. Ну ты сейчас, по сути дела, пересказал копное право. Ну по сути, да. От личного, семейного, общинного, заканчивая державным. Да, принцип такой, ну это мое видение, я думаю, так это было бы эффективно. И все это касается, начиная с идеологического, заканчивая производственно-продуктовым и так далее, образовательным, везде вот схематика должна быть одна, строящаяся на одинаковой идеологии и по одинаковому принципу, одинаковому уставу, как в армии. Да, да. Понятно. Идем дальше? Все наверное. Структура. Устав, структура. Подведите итог. Да. Получается, единая структура. Во всех регионах. Единообразие. Да? Единообразная структура. Структура, устав, понимание. Ну, естественно, когда там у тебя минус 30, а у тебя плюс 30, какие-то допуски должны быть. Отличия какие-то существуют. А куда без этого? Так, единая структура. А единая, как мы это опишем? По регионам? На местах. По местам, да, регионы, местах. Ну, чтобы стало понятно, чтобы не забыть. Вы же видите, я бы просто схватил микрофон, чтобы порядок был, да, понимаете. Самозванец такой взял на себя. Так, ваше мнение, сударыня? Я думаю, что нам надо продумать, как мы будем доносить информацию до обычных людей. Тех, кто не слушает Народное славянское радио, тех, кто живет рядом с нами. И как мы вовлечем в эту деятельность обычных людей, как мы им расскажем о той поддержке, чтобы бабушки несли ту же редиску, да, к нам, чтобы мы могли это выставлять на продукты нормальные, допустим, обеспечения. Угу. Другими словами, подумать о том, как мы будем рассказывать о том, что у нас есть и чем мы интересны. Да? Создать некий образ информационного поля, некий образ, который понятен простому человеку, обыкновенному человеку, который бы, услышав это, сказал: классно, я с вами. Да? Это первое. И второе, как этот образ сам уже доносить. То есть сарафанное радио, средства массовой информации, газеты, журналы и так далее. Да? Да. То есть получается две составляющие. Первое – это сам образ. Создать понятный, доступный, привлекательный. Это создание самого образа. Кто мы и почему вам интересно с нами? Образ, да? Создать образ. И второе, как мы его будем доносить? Через что? Иначе, если у нас нет правильного образа и понимания структуры, нам нечего доносить. Но если у нас это есть, но мы это не доносим, ну и кто после этого? Нормально вообще. То есть первое – это создание самого образа, привлекательного и понятного образа, да, привлекательного и понятного для населения, для народа, населения или народа, населения, привлекательного и понятного. Да, чтобы человек… Я дойду. Чтобы человек, увидев его, услышав и поняв, через красивый баннер, через слово сказал: «Я с вами». А второе уже – донесение этого образа. Правильно? Я правильно говорю? Я хочу добавить. Давай. Нам надо еще продумать саму структуру вот этого взаимодействия с людьми и поддержки их, чтобы захотели делать что-то и вкладываться. Как это называется в крупных компаниях, когда ты звонишь в компанию, там сразу: алло, ваш голос вам очень, очень важен нам, оставайтесь с нами, сейчас с вами, как это называется, структура вот эта вот, которая поддерживает? Кулл-центр, да? А по-русски? Говорили. Коммутатор, опять иностранное слово, коммутатор, информационное иностранное слово. Ну, в общем, необходим центр обратной связи, взаимодействия, да? Сбор, нет, не просто сбор обратной связи, а именно взаимодействие с населением, да, работа с населением нужна. То есть образ родили, образ выдали, а теперь обратная связь пошла, я хочу вопрос задать. Ждите ответа, а куда звонить-то? Понятно. То есть третий этап – это взаимодействие. Ну, сами пункты приема, пункты куда приема. Люди могут прийти. Ну, у нас сейчас телефоны есть, да? И должны быть какие-то еще офисы, куда придут. Четвертое, пятое, это... Ну, здесь можно было подпунктики поставить. 3.1, 3.2 и так далее. Первое – это создание. 3.1 – это создание образа. 3.2 – это донесение образа. И 3.3 – это взаимодействие с людьми вот в этом образе. Ну, примерно так получается. Да? То есть это должны быть какие-то там... телефонные звонки, сайт, куда можно было обратиться, чат, куда можно было написать, что там еще у нас, офисы, как это, офис партии «Единой России», ЛДПР, да, туда приходи, депутат вас встретит, с вами поговорит, чай с вами попьет, пляшет, споет, угостит, садись. Ну, примерно так, да? Образ, донесение и обратная связь, взаимодействие в этом образе. Так? Все? Пляшем дальше? Создание ЦСКУ. Создание ЦСКУ. Расшифруй. Создание центра сбора координации управления. Для чего? Для того, чтобы создавать вот именно державу, чтобы у нас все собирались, все регионы собирались воедино, скажем так, взаимодействие и уже обмен опытом и вообще координация всех действий наших, потому что чтобы не действовать разрозненно. Помните Тимур и его команда, что старый фильм, что более новый фильм, два фильма, вот я знаю, черно-белый еще, и там, где сын Табакова-то играет, да, Табаков-младший. Помните, нет, Тимур и его команда? Чем он занимался, Тимур? Помнишь? Нет. Он, по сути дела, и был тем центром координации управления, и от их вот этого офиса, который на дереве там, что ли, находился. Ну, такой сарайчик такой, да, маленький. Штурвал, помните, у них был? И к нему были привязаны веревочки Например, там крутанул штурвал, там у Зинки, у Пашки, у Маньки, там ты-ты-ты звонил, и все побежали. То есть у них была такая система оповещения, которая вот случилось что, и все знают, надо срочный сбор, да? Случилось что, все идем там помогать, дрова там таскаем. Бабка, тебе дрова нужны? Не, мелкие надо, мужики, загружаем, да, там у бабки дрова. Вот, воду таскать, помочь там и так далее. То есть координация и управление. То есть получается сборка, сначала надо людей собрать, потом скоординировать, а дальше управлять. Понимаете, да? ЦСКУ. ЦСКУ, да, создание ЦСКУ. А теперь вопрос, а люди там живые или роботы, чаты? Живые. Живые. Они спать, есть, отдыхать, детей рожать, ну, что-то. Как все остальные. Да. Значит, нормально все с этим. А это означает, что их надо каким-то образом поддерживать, кормить? Ну, естественно. Значит, центр сбора координации управления еще подразумевает, что он чем-то должен быть обеспечен. Правильно? Правильно. То есть... Помимо создания центра сборки координации управления, необходимо еще продумать, как мы его будем содержать, тех людей, которые, без которых нам не обойтись. Если у нас не будет такого центра сборки координации управления, жизни дальше не будет. Мы опять будем тусоваться, тусня будет заканчиваться, и опять будем разбегаться. И это длится уже много лет. А если у нас человек, который понимает, что за сделанное он получает что-то, ну конкретно на первом этапе договора деньги, да, помните? Никуда не деться. И он конкретно получает, и конкретно он в этом заинтересован. И чем больше он сделает пользы, тем шире будет объем товаров, услуг и так далее. И он с этого тоже получит. Тогда он будет еще и кровно заинтересован. То есть получается, идеологически он заинтересован. Раз. Да? Идеологически заряжен. И второе, он получает конкретику, для, нужную для жизни его и его семьи. Поэтому помимо самого создания, на основах какой-то идеологии, о чем мы написали, внутри какой-то структуры, внутри какого-то образа, нам необходимо, чтобы мы нашли способы поддержки тех самых людей, которые в этом ЦСКУ будут выполнять конкретные задачи, необходимые нам, кровно необходимые, жизненно необходимые для всех нас. Согласен с этим? Абсолютно. Итак, пишем. Ну, не полное, а какое-то обеспечение должно быть. Да, как, Алексей, просто Дим. Фу. Может быть, казна или ПОШ можно это назвать. Создание ЦСКУ и его обеспечение, и все. Ну, у вас с второй стороны микрофон должен быть. Вот держи его в руке, ты что-то его положишь. То есть создание ЦСКУ, поддержание, да, и развитие. Способы обеспечения ЦСКУ просто. Способы обеспечения. Опять же. Поиск способов обеспечения. Ребеночек рождается, ребеночек растет, ребеночек живет, да, вот, ну, широко и так далее. Поэтому здесь примерно то же самое. ЦСКУ должен быть рожден, но при этом продуманный. Чем мы будем кормить людей, как будем развивать и так далее. То есть это опять же в структуру, по сути, входит. То есть как выстроена структура, исходя из нее, то есть, в принципе, и закладывается. Обеспечение и развитие. Обеспечение развития. Отлично. Да, там, давай. Опять-таки, как привели пример ребенка, то же самое. Может, там люди сначала будут задействованы, скажем, не на все время, да, а постепенно, и, соответственно, да, да, и обеспечение тоже будет постепенно. Вполне возможно, когда у нас будет единый ЦСКУ, но мало людей, один координатор справится со всеми вопросами. Один секретарь, один координатор. Ну, два человека, к примеру. Координатор, секретарь. Да? Секретарь чем занимается? Он распространяет информацию, чат выложил, а координатор там, ну, что нужно? Вот это нужно. Он быстро раз, как Тимур такой, да? А потом раз, расширяемся, у нас появились уже по местам. Например, в Вятке, в Ростове, еще где-то. И тут нужно, чтобы на местах у них уже были входящие в центр сбора координации управления такие же и секретарь, и координатор. А здесь, может быть, нам нужно будет как-то увеличить, а может быть, наоборот, программное обеспечение решит все вопросы. Но эти люди живут, и каждый день они дышат, пьют, кушают, в туалет ходят, одеваются и так далее. Если мы не учтем эти простые моменты, то ну, мы утописты. Итак, движемся дальше. Что я понял, любое дело начинается с перемутного слова «фонд». Ну, кошелек. Друзья, у кого волшебная палочка, тот говорит, иначе палочки по лбу. Кошелек. Так как на энтузиазме 2-3 года, и все, и человек выгорает. Ну, у нас вот, есть свои примеры здесь. Да. Да. И это закономерность, она работает всегда. Поэтому если мы хотим, чтобы работала наша структура эффективнее гораздо, нужно, чтобы там работали не в свободное от основной работы время, и жена дергала все время, давай на меня теперь, на семью, а не на общину. Так вот там должны быть достойные оплаты, чтобы человек себя совершенно спокойно мог высвободить на глобальные вопросы наши общие. Мы не можем каждому такую зарплату выдать, но тот, кто уже это сделал, и ясно, что этот фонд будет пополняться не просто от каких-то людей всех. Из кармана? От какого-то дела? Нет, нет. Вот засветился семинар Народного славянского радио. Откликнулось столько человек. Засветился мужской сбор, столько-то. И потом происходит сепарация. Там остается одна там третья, допустим. Те, кто не только понял и услышал, а те, кто захотел что-то сделать. Поэтому здесь надо в первую очередь, вот чтобы это все работало, собрать нужные средства. И кош, ну, казна. Большой, ну, казна, это тоже не наше слово, а кош, это, да, большой кошелек. Ничего не будет, если не будет большого кошелька. На энтузиазме это 2-3 года, и потом жены все равно утянут домой. Угу. Это первое. Второе. Пока критическая масса нас мала, без критической массы никакое дело не делается. Поэтому мы здесь, в Питере, маловаты пока. Ребята там маловато еще на Урале. Поэтому нам придется все усилия сейчас вот в это ЦСКУ, может, немножко корявое название, но зато верное. Я старался, выдумывал, он говорит, корявое название. Это ты что, я вообще от тебя ухожу после этого? Вот, может, оно будет более благозвучно. ЦСКУ, ЦСКУ. Ну, хорошо, Даша. Поэтому кинуть клич среди тех, кто не только услышал, а и прочувствовал, и понял. Потому что что мы можем дать людям, чего у них нет? Просто так они не потянутся. То есть вот что мы можем дать информацию лучшую, чтобы на местах каждый в своем регионе мог что-то сделать. Поэтому понятно. Без этого центра никак. Поэтому надо сейчас его срочно создавать. Это то, что я услышал за эти дни. И быстрее наполнять. Иначе опять будет еще год, два, три. Согласен. Вот что, я сейчас слышу. Ну, опусти пока. Что ты так поделал-то? Да, смотри. Что я услышал? Здесь, по сути дела, было повторено, ну, то, что мы сейчас говорили, но с дополнением, чтобы вот я вот сейчас вот разумил, да, из того, что было сказано. Можно бесконечно долго пытаться доставать из кармана и складывать в кош. Но когда-нибудь кто-то заболел, кто-то там ушел, кто-то другим занялся, кто-то теща забеременела, ну, кошка там родила и так далее. То есть случится что-то такое, что у человека деньги вот здесь в кармане могут закончиться. Инфляция и так далее. А если мы начинаем какие-то дела творить, то в этом случае тогда в каждом деле должно быть заложено что-то такое, какой-то там, ну, процентик, да, который бы вот в кош обязательно падал. И какой-то еще фон, ну, как система Чертаева. Там же все было просто, ну, берите за основу, там же все было написано, да. Вот мы считаем, какие нам нужны. Вот у нас есть производители, верхняя часть, а это потребители, нижняя часть. Без потребителей, которые не просто потребители, а мироеды, то есть которых мы кормим, но которые нам дают возможность, чтобы вот эта первая часть существовала, невозможно жить. Поэтому нам нужен фонд, который их бы содержал. И там дальше разделение внутри фонда на маленькие подфонды. Это вот на это на здравую, это на охрану, это на что-то еще. И за ними тоже контроль, опрос и так далее. Поэтому если мы закладываем, что кош формируется не из наших карманов на постоянной основе, что уже проходили тоже, поверьте мне, таких организаций, которые складывались, было много. А потом как-то через год, через два количество, ну, поток денег прекращался, потому что карманы не бездонные. И каждый пытается выживать по себе. Кого-то уволили, кого-то еще. А если мы создаем трудовые места, если мы создаем свои производства, где на первом этапе договора деньги и собственники, которые, ну, кровно заинтересованы в своем деле, то в этом случае тогда мы должны предусмотреть, ты не просто барыга, который зарабатывает деньги, а ты в общем, который в кош тоже что-то будет идти, ему чтобы было понятно, а куда эти деньги идут? На врача, который не просто сидит там, тебя таблетками кормит, который занимается профилактикой, на охрану, которая разберется с дураками, которые пришли там что-то сделать, на образование и так далее, который к нам же детей воспитывает и возвращается. Вот тогда в общем деле будет это все заложено, фонды по чертежной системе будут рассмотрены, и тогда все, чем ты сказал, вот оно и включится. Если ты совхоз и прочие пассатижи. Отлично. Но есть известное выражение: события, предоставленные себе, развиваются от плохого к худшему. То есть не как? Управляй от плохого к худшему. Поэтому должно быть управление обязательно. Ну, в доту мы все знаем. Вы это все проходили. Поэтому надо сейчас сосредоточить все силы малые и сложить их туда, где уровень компетенции уже достаточный, проверен, и душевные качества. То есть и честность, справедливость, и уровень видения событий. Поэтому единственный вариант – это сейчас все сделать через Народное славянское радио. А дальше, когда мы выросли в своих уровнях компетенции уже в регионах, это все вот уже тогда станет уже силой несваливаемой. Угу. Поэтому вариант один. Да. Итак, возвращаемся к кошу. Формирование коша должно быть нацелено не на то, чтобы мы из карманов из своих доставали деньги, а на то, чтобы были свои производства услуг, товаров, понимаете, да, вот этого всего, чтобы давало нам возможность, этот кош формировать, и чтобы люди были трудоустроены, чтобы из этого формировалась безопасность продовольственная, продуктовая, образовательная и так далее. Хотела что-то дополнить? Нет, я хотела уточнить, по кошу мы говорим про региональный или про общий? А если мы, я спросил, копное право, то в копном праве обязательно учитывается, что есть карман ближний. Даже так? Хорошо. Карман ближний существует всегда, ну как в семье. Дальше, карман дома. Существует, мы живем там на квартирный дом, да, и мы скидываемся. Кварталный какой-то кармашек, наш дом тоже что-то выделяет, чтобы наш квартал убирался и так далее, да. Городской, дальше региональный и державный. Вот это все в копном праве, в принципе, предусмотрено. Вот сейчас вам да, Дмитрий подробно все расскажет. Тут небольшой образ мы как раз с Алексеем вчера, по-моему, обсуждали. То есть у нас условно здесь сейчас обозначено, сколько у нас точек таких активных, допустим, есть уже сейчас в Державном Союзе. То есть есть московская история, есть питерская, есть ростовская. А, Екатеринбургскую пропустил, и Кировское, да, направление. У каждого из этих направлений есть свой кош, в который условно от прибыли идет 10%, наполняется 10% от прибыли в кош, то есть сумма получается в итоге хорошая, исходя из того, что, допустим, исходя из того, сколько человек, сколько предприятий, будет зависеть, сколько, как направляет, наполняется кош, вот. А дальше из коша на данный момент мы имеем возможность только условно в центральный направить. То есть вот у нас кош, оттуда Питер, допустим, направляет тоже десятую часть в центральный кош. То есть и каждый из этих кругов он направляет в центр. Мы с центра можем решать те задачи, допустим, которые не имеем возможности решить вот своими силами здесь. Ну и, соответственно, предприятия, которые запускаются на те или иные средства, то есть региональные средства запущены, то есть это конкретно идет кошевое дело с региона. С центрального коша запускается, значит, дело центральное, и условия немножко другие будут перераспределению ресурсов. Если у нас с центрального коша запускается проект, допустим, в Питере, то распределение ресурсов идет не десятая часть идет в кош, а потом отсюда десятая еще в центральный, а уже 7% сюда и 3% сразу сюда в центральный кош. Ну, то есть это будет, в принципе, даже, ну, в принципе, логично, потому что у нас этот кош наполняется со всех регионов, а здесь кош, который используется и наполняется чисто питерским кошем. Ну, понятно, да, логика? То есть, если у нас центр запускается, сюда идет большая часть. Допустим, не 1% уже от средств, которые сформировались здесь, в этом коше, а уже 3%. То есть, вот такая примерно система. Ну, другими словами, да. Что Дмитрий нам предлагает. Дмитрий нам сказал, что в этом случае остаются и на местах средства, и автоматически наполняется уже державный. И если мы потом добавляем сюда региональные, то в этом случае тогда появляется региональный, который также из регионального будет державный. В этом случае у нас не появится той ерунды, которая сейчас происходит, когда все деньги идут какую-то туда, уходят, а потом регионы просят, отдайте нам, пожалуйста, обратно. И получается, регионы, которые что-то производят большие, туда отдали, а сами остались вот с этим, да, и им потом какие-то шкурки от бананов обратно присылают. То есть в державе должно все продумано быть так, чтобы люди, которые на месте что-то производят, с этого тоже чувствовали свое благоденствие. Но и через это и наполнение общего было. Это вот ответ там про страну, про армию, про все остальное. Это вот как раз вот туда идет. Потому что если мы бараны тупые, мы тогда все под себя попытаемся поджать. А если мы еще тупее, мы все будем отдавать куда-то, а потом ждать, отдайте нам, пожалуйста. Здесь должно быть все естественно. Ты трудишься? И необходимо, чтобы труды твои закрывали потребности того, где ты трудишься. И чтобы был фонд какой-то, который необходим для закрытия тех потребностей, которые могут случиться, предусмотреть развитие и так далее. Но при этом нельзя забывать и про регион, и про державу целиком. Вот переворачиваю. Идем дальше. Итак, молодой человек, я к вам. Не дам. Одну секунду, сейчас запишем то, что проговорили. Тезисно. Да. Если коротко напишем, Мужчины, ну, помогли бы кто-нибудь. Следующий листик. Все. Смотри, фокус произошел. Нету. Куда надо? Уже надо. Ты говоришь. Да, итак, дополним. Кош формируется. Десятиной? Покопная система. Ну, да, это кош, двоеточие, копная система. Да, чтобы осознать. Все понимают, что такое копа. Потому что копа, это, чтобы поняли, копа – это условное название. Потому что еще раз есть личное право, семейное право. Дальше или община, либо там поселение. Потом дальше идет весевое, потом дальше идет копное, потом дальше вечевое и только потом державное. И все это условно называют одним либо круговым, либо копным правом. Ну, круговое, оно более узкое, копным правом. Понятно, да? Вот копная система, ребята, это не просто сели-потрендели. Копная система – это хозяйствующая система. Если нет хозяйства, копа не нужна вообще ни разу. Поэтому мы всегда говорим, когда копное право, мы должны понимать, это не песни, танцы, хороводы. Копа – это система управления делами, в которую входит и разбор каких-то проблем, и суды туда входят, и много-много чего другое. Вот это все копа. А у нас сейчас переводят только либо судебные дела, либо поговорить, как мы будем праздники проводить. Ну, это совсем не то. Итак, пляшем дальше. Значит, Егор, Санкт-Петербург. Смотрите, у меня такой вопрос. Если мы решили, что Игорь Николаевич будет разрабатывать вместе с... Что? Алексей. С Алексеем архитектуру в течение 2 месяца. Уже нет? Не будет? Ответа нет. Подожди, ну мы же сегодня, мы сегодня должны прийти. Переспали? Вы вообще отдыхали? Нет, переспали? Мы же сказали, переспите и дадите ответ. Так что вы этот ответ не выводите в сторону, будет ответ. Предположим. Ну или не Алексей, кто-то другой, да, допустим. То, может быть, тогда сконцентрируем дальше наш день на то, что не хватает Игорю Николаевичу, грубо говоря, для того, чтобы разработать эту архитектуру. И над чем нам поработать, может быть, на грубо разбиться? Он уже сказал, сколько там миллионов-то нужно для начала. Да я понял. Хорошо, так. А то, мне кажется, мы просто из пустого в порожнее начинаем одно и то же говорить. И, значит, ну вы уже сказали, в принципе, но, значит, создание образа, это фильм нужно создать, чтобы это было легко доносить, да. Ну, это и образа, и донесение этого образа. Обязательно фильм должен быть. Можно несколько фильмов. Один фильм просто про целиком, зачем мы это делаем, да, такой более высокие цели. И несколько фильмов можно, например, создать, как, например, обычным сейчас предпринимателям присоединиться к кооперации, потому что предприниматели активны, и они уже состоявшиеся, как они могут влиться, какие они механизмы могут использовать кооперации, чтобы им было эффективнее и нам с ними взаимодействовать. Тогда необходимо нам в этом разделе, раз уж мы его затронули, разбить еще варианты. Не просто информационный красивый образ, а который будет направлен на разные уровни осознания людей, чем они занимаются, готовность и так далее. Например, для простого человека, обыкновенного человека, это один образ. Для предпринимателя, начинающего из средней руки, это другой. Для олигарха это третий образ, да? Понимаете? И они должны быть, ну здесь мы сейчас трудно все написать, но на разные, как это называется, социальные уровни, да? Целевые аудитории. Целевые аудитории. На разные целевые аудитории по уровню готовности и так далее. Вот, наверное, так, да? Да. Угу. Ну, естественно, ну, инвентаризацию уже сказали, и школа, просто школа для детей, она должна быть всегда, это очень важная вещь. А если мы задумываем школу для детей, может быть, нам замахнуться, так сказать, на нашего Вильяма Шекспира и сказать, а почему только школа для детей, а курсы повышения квалификации, да, а изучение там, той же там, доты, изучение варновости, изучение психологии, ну и так далее. То есть курсы, не только школы, а курсы развития человека, какая-то там славянская академия, ну что-то такое, да, где вот мы на наших основах будем выдавать то, что нам необходимо для жизни, как для детей, так и для старичков, да? Например, а разве нам комбайнеры-трактористы не нужны будут? А разве нам свиньи у нас будут воспитываться, да? Ну, вернее так, свиноводы не нужны нам разве? Там, и так далее. Нужны. Поэтому курсы повышения квалификации здесь же и прочее, прочее. Это и образование, и досуг – это продолжение образования, чтобы вы поняли. Досуг – это продолжение образования, поэтому досуга отдельно не бывает. Образование, да, образование, обучение, курсы. От детей до гробовой доски. Учись, учись, а дураком помрешь. Одно слово. У меня это было, как из первого дня нашего заседания, называлось «Воспитание от перунеров до перунов». От детей, от зачатия до богов. Ну, хорошо. Значит, и образование, и воспитание, и досуг. Вот это все вместе. Туда же входят и детские, и взрослые, и курсы. Согласны с этим? Это нельзя упускать. Досуг – это очень важно. Мы говорим, досуг – это что-то развлекуха. Нет, это продолжение. Продолжение образования. Со своей идеологией, вложенной в нее, то есть мировоззрением и так далее. Идем дальше? Экопоселение все равно. Экопоселение. А что значит экопоселение? Расшифруй. Ну, идеальное технологическое вот это поселение, в которое войдет практически все, что здесь есть. Так может быть не экопоселение, а может быть как-то другое, потому что эко, ну, оно многим воспринимается. Я понимаю, слово эко, оно более широкое, чем нам сейчас в голову. Природосообразное поселение. А что оно? Отдыхающих, туристов, производителей? Какое? Кто в этом поселении будет находиться? Ну, семьи, где детям легче расти, нормальным людям. То есть поселение для рождения детей? Для всех людей. Для всех. Значит, там будет какая-то жизнь? Да. А раз жизнь... Как... Для жизни. А значит, если жизнь, то труд какой-то будет? Конечно. Значит, переработка, сбыт, продажа? Ну, естественно. И так далее. То есть давайте вот это вот образ этого поселения. Что за поселение? Ну, естественно, там поселение такое, которое может обеспечить людей едой, да, полностью, да, обеспечить их и досугом, где они могут развиваться, делать, ну, постановки какие-нибудь, например, театральные даже. Это не просто какое-то поселение, непонятно кого, кто зачем-то пришел на землю, а это? Поселение творцов. Самодостаточное, да? Комплексная, самодостаточная, цельная, жизнеспособная. Ну, какие еще варианты? Жизнеутверждающая. Жизнеутверждающая. Что еще? Давайте. А? Развивающая. Ну, а как это целиком назвать? Полного спектра. Полного спектра. Там наши люди еще. Целостная, нормальная. Чтобы все были наши, да, стали наши. Да. Ну, понятно. То есть это не просто эко-поселение, это не анастасийское поселение, это не производственное поселение. Нет. Это... А? Цельное, да? Цельное. Что-то должно быть цельное. Хорошо. Зарисовали. Запомнили, да? Так. Дальше идем. Так, ну у меня 4 пункта пока. Еще раз повторюсь. Первый начинал с первого дня. Это воспитание наших детей от перунеров до перунов, то есть полный цикл с планом на жизнь, как говорил академик Павлов, смерть до 150 считаю насильственной. А вот, может быть, в образовании дописать 6-й пункт? Девушка отвлеклась. Тетеньки. Дописать 6-й пункт, не начиная с 7-й, с планом на жизнь до 150 лет. То есть человек должен знать и утвердить его должны старейшины этого поселения, что мы готовы вот развивать тебя и спонсировать своими ресурсами от питания до всех ресурсов. Чтоб ты подложил долго. Да. И счастливо. Хорошо, да, и счастливо. И попробуй только несчастливо жить. Высечем тебя на площади. Для этого, я считаю, вот надо создавать именно общину или кооперацию с вложением. Тоже вот надо определиться. Я тут прошу вашего совета. То есть вложение и деление трудов, результатов, мы можем осуществлять некоторыми различными путями. По-братски, поровну или честно по совести. То есть, допустим, поровну, это понятно, все по 100 рублей скинулись. По-братски, это старший брат, у которого уже большое хозяйство и дети, и доходы. Он скидывается тысячей, да, а младший брат там собирает ягоды и продает. Он вкладывает 50 рублей. Ну, то есть, это по-братски. И деление такое же. И по совести или честно. То есть, вот разделение труда, если муж, жена и один ребенок, им, соответственно... из общего выделяют на троих. А если у них там 15 детей, то 15. На всех. Вроде как вложения одного хозяина были одинаковые, ну, приблизительно, да, условно. А деление результатов труда должно быть все-таки по совести. И тут надо определиться. Давай уточню. Вот у нас часто такие разговоры идут, а я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а дети, они же еще ничего не производят, да? Ну, дети, ничего же не производят. Конечно, их может там в игре какой-то ягодки собирать, грибочки, что-то посадить, но это не то производство, которое вот нас спасет вот весь мир, да? Поэтому дети, по большому счету, это, ну, как вот говорят эти, как их называют, менеджеры эти всякие, банковские и так далее. Высокоэффективные менеджеры. Да, высокоэффективные менеджеры. Они говорят, это убыточно, это неэффективно. Потому что вот пришел мужик работать, либо там что-то, они отработают, вот они производят что-то. А дети – это убытки, для них дети – убытки. А мы-то по-другому смотрим. Мы смотрим, что дети – это будущее нашего мира. Потенциал. Да. И поэтому, если мы смотрим, что старики ничего не производят, значит, их не кормить на кладбище. Дети ничего не производят, значит, пускай впроголодь живут, и родители пускай там деньги дают какие-то, чтобы они воспитывались. Но это тупо получается, бесполезно. Поэтому вот тот вариант, который ты предложил, на мой взгляд, он для общинности, для державности, для правильного вот нашего мировоззрения, он более подходящий. Мы в каждом человеке видим человека, который родился для того, чтобы исполнить свое там высшее предназначение и принести какую-то пользу и так далее. Поэтому не должно быть такое, что кто-то впроголодь, а кто-то там жирует, шикует. Все должны жить в достатке, в счастье и радости. На мой взгляд, так. А третье – это с целью улучшения жизни вообще во всей нашей России, на всей матушке Земле, а то и космосе, должно быть какое-то формирование стоимости продуктов адекватное. Поясню. Допустим, овощи или хлеба сейчас стоят у нас оптом, ну, в розницу давайте, 100 рублей за килограмм. Оптом 10 рублей за килограмм. Что морковка, что там капуста, что картофель, но от тонны. И община в этом плане может себе позволить даже при неурожае чего-либо прорвало там плотину у бобров и смыло всю капусту. Все, в этот год закупаемся там в совхозе за 10 рублей за килограмм. Но оптом. Не каждая семья по 100 рублей за килограмм, а именно оптом. Также конопля. Если конопля техническая, килограмм сейчас в розницу стоит 150-200 рублей за килограмм, оптом 1500-2000 за килограмм. Да, полторы, в розницу 1500 рублей за килограмм, 1500-2000 за килограмм. Это в розницу. А оптом, если берем, то 150-200. Но это тоже их, это большая как бы разница с овощами и хлебами. То есть они все должны их как-то вот мы совместно приравнять где-то вот к общей средней стоимости, это 10 рублей за килограмм сейчас, в нынешних ценах. То есть получается, давай уточним, у нас есть ЦСКУ, который занимается тем, что изыскивает, откуда чего взять оптом, и потом распределяет, исходя из того, да, что будет намного дешевле. Да, в том числе со твоими ресурсами, но не в убыток своему хозяйству. Если мы от себя не должны отрывать... от своих детей, от своих там стариков, чтобы накормить там кого-то. Мы даем возможность улучшения общей России там и показываем свой путь, но сохраняя себя самое главное. Получается, что мы используем, ну, все, что сказал-то понятно, получается так. У нас есть некая совместная закупка, которая не отдельного маленького поселения, а которая формируется через ЦСКУ по всем регионам. Что тебе надо? Нам нужно орешков столько-то, конопли столько-то, яблок столько-то, это все. И вот программа ЦСКУ позволит этот вопрос решить. Как региональный ЦСКУ, так и общий в случае каких-то больших объемов. Это называется сейчас совместная закупка. Понятно, да? Вот принцип такой. Мы взяли большое-большое и потом распределили в малом. Получилось, для в малом цена очень низкая, потому что мы взяли большом. А свое мы не должны утрачивать. Вот здесь тоже надо учитывать. Хорошо. Получается, что это вот что-то такое, но это должно быть координировано. Вот почему ЦСКУ-то и нужны как региональные на местах. Потому что кто скажет, а зачем вы нам втюхиваете, как это в Советском Союзе, нагрузка была. Ты в магазин приходишь зачем-то, а тебе там еще 10 банок какой-то там морской капусты там дают. И попробуй не взять, серфилада финского не получишь. Ну, помните, да, такая ерунда была. Нагрузка называлась. Потому что надо было склады освободить от той ерунды, которую по плану изготовили, она никому не нужна. Вот. И поэтому совместная закупка может быть общероссийская, если это всем нужно, может быть крупнорегиональная, может быть малая и так далее. Но это позволяет нам экономить средства. Но опять же, если мы будем производителями, то в этом случае совместная закупка, она будет уходить на второй план, потому что мы сами будем производить то, что нам нужно, по тем ценам, которые нужно, а в дальнейшем и вообще это будет бесценно. Ну, это в случае кризиса, там, еще раз повторюсь, да, прорыва, да, плотины бобров. Бобры, и все. Бобры, не допили деревья. Ну, бобры, на самом деле, это самая большая проблема у всех, кто выезжает на землю. В Псковской области здесь недалеко бобры просто изолировали два славянских поселения, которые там кричали 3 месяца. Беспредельщики эти бобры. И не знали уже, что с ними делать там. И... тракторами, экскаваторами разрушали их плотину, на что они за день восстанавливали и опять отсоединяли. Да. Так, поэтому хорошо. Прошла проверка. Четвертый путь. В любой действующей постоянно организации, общине, там, должно быть осознание ресурсов или осознание потенциала. Тогда мы будем понимать, что у нас есть, что нам не хватает. Это людские, технические, умственные, финансовые, то есть должно быть понимание в этом ЦСКУ, а что нам еще надо? То есть, допустим, даже лекарственные потребности, допустим, мы можем закрыть полностью, потому что природа дает нам все. Да? Но, извините, травматология, это все-таки где-то мы можем воспользоваться, там, не обязательно привлекать к себе и учить там 12 лет нам хирурга в свое поселение, а проще воспользоваться там вот 20 километров и отвезти. То есть осознание то, что мы можем себе закрыть, и то, что нам нужно. Угу. Ну, по большому счету, то, о чем мы сейчас говорим, это по большому счету было все учтено в системе Чертаева. Ну так что, на секундочку. Хорошо, идем дальше. Осознание ресурсов в скобках потенциала. Осознание ресурсов в скобках потенциала. Не-не-не-не-не-не-не. Анкетирование это собираем. Дмитрий, а вот когда Дмитрий. Анализ... Мы сейчас записываем, чтобы более конкретно получилось. Мы сейчас просто записываем, что нам нужно. Осознать ресурсы. Осознание ресурсов. Осознание ресурсов. Для того, чтобы каждый понимал. Это 9-й пункт, это отдельный пункт. Да. Осознание ресурсов, это когда ты понимаешь, что вот у нас вот этого столько, и больше не прибавится. Это не обязательно всем понимать, это должны понимать из центра Ромашки. Каждая... кухарка? Может, должна мочь. Должна, но не обязательно должна хотя бы понимать. Вот осознание. Понимание. Осознание. Инвентаризация, когда мы учли, а осознание это когда мы поняли, что у нас есть. Ну, понимаешь, ты говоришь: у меня, например, 10 стаканов. Ну, 10 стаканов и ладно. А зачем тебе 10 стаканов? О, а к нему придут там 20 человек, а стаканов только 10. Вот я осознаю, что не хватит 10 стаканов. Одно дело, ты знаешь, сколько у тебя стаканов, другое дело, сознаешь, что их может не хватить, либо слишком много. Это не есть одно и то же. Так, пляшем дальше. Пожалуйста, выход. Воинов. Воинов, да. Да. Советское информбюро. Значит, вся деятельность наша сводится к одной вот этой табличке. Так. Под названием «Четыре общественных института. Семья, плюс государственность, плюс наука, плюс система образования, средства массовой информации должны быть источниками и получателями благ». На основании этого, значит, разрабатывается тогда все остальное. И демографически обусловленный потребности. Я говорю, это вот это все, значит, да. Ну, я говорю, коротко это можно вот так вот обозначить, чтобы у каждого вот лежало каждый день, посматривал себя, а что я сделал здесь, а что я сделал здесь, а что я сделал здесь, а что здесь сделал я в качестве анализа и предложений. То есть мы источники и получатели благ. Мы хозспособом в своем поселении. В основном будем все делать. А если нам нужен специалист, уже новые какие-то профессии появляются, так мы заранее это предусматриваем. У нас есть предсказуемость. То есть мы должны сформировать то, что мы сейчас делаем, в принципе, полную функцию управления. Бесструктурно – структурное управление. Вот и все. Так, как мы это сейчас напишем? Теперь, значит, научно-методологическое для этого есть. Даже сегодня я уже, видите, принес еще да, другое, уже. Значит. Вот строение из земли, значит, 1932 год. Глинобетон, лементки, значит, все в интернете лежит. Это все лежит в интернете. То есть мы должны по этой, вот я говорю, у каждого в семье с детьми уже с 2-3 лет уже беседовать на эту тему. Кто какую-то табуретку сделает, или кто подметет, а кто по блинчике сделает, а кто тогда да. Кто так, окна утеплит. Сейчас как обозначим это, вот, что ты сказал? Изучить эти материалы и пользоваться. Обязательно. Итак, домострой это называется. Домострой тем словом. Или держава. Здесь уже не только домострой, нет, здесь нет. Еще и держава. Я говорю, здесь домострой, вот, вот сейчас уже концепция идеального экотехнологического поселения пошла по партам. Значит, начинается вот это все изучаться. Вот это все это. Вот. Землепользование. Я понял. Как по пункту записываем? Что? Значит, метрология, концепция идеального экотехнологического поселения, которое... Не надо. Может, образование? Это и было образование, нет? Метрологическая и эргономическая система должна быть... Державный домострой это называется. Да нет. Значит, у нас есть вседержительность. У нас есть еще понятие, что такое любовь. Да? Без любви. А, как сейчас обозначим? Вот то, что сказал, тут большой такой пласт. Как мы его обозначим? Так я же говорю, концепция идеального экотехнологического поселения. Концепция. То есть замысел жизнеустройства. Концепция по-русски замысел. Да, концепция. Даже экологического, да? Экотехнологического. Экотехнологического. Эко-технологическое. Мы переходим от технократической цивилизации к экотехнологической. Эко-технологическое. Эко-технологическое. Экологическое. Ну, всем это знакомо, поэтому... Да. Да. И дальше последнее слово. Эко-технологического поселения. Вот эти все материалы мы подробно изучаем и пользуемся. Да, совершенно верно. Вот, сформировали. А можно для не сильно просвещенных славян написать в кавычках или в скобках все-таки домострой в размере... Державный домострой. Державный домострой. Ну а почему? По-русски, давайте. Державный домострой в скобках. Мне не надо. Отлично. Я не знаю, что такое десятый. У нас есть понятие, кто такой Бог и вседержительность. Спасибо, конечно. Есть еще иные вещи. Ладно, хорошо. Бога. Хорошо. Итак, концепция, попробуем повторить, концепция эколого-технологического поселения, материалы, которые нам... Есть целая концепция. Напиши, кто у нас ответственен за это. Воинов Николай Николаевич. Вот, Воинов Николай Николаевич. Софинформбюро. Тогда надо написать еще и сам, с учетом все-таки возраста, Воинов Николай Николаевич. И еще одна. И еще, значит, Тихо. И вторым пунктом, значит, то, в чем выражена концепция идеального экотехнологического поселения, переслано уже в управление президенту в том числе, вот эти вот стихотворения, которые на базе у Вячеслава Николаевича, мы начали это все реализовать, и в конечном с детишками мы это оформили в 9 пунктах. И вот эту восьмерку, бесконечность, преемственность поколений, это для каждой семьи. С детишками, говорите, прошлое, папа, мама, бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, проблем до хрена, до фига. Да, теперь как их реализовать? У нас есть концепция идеального экотехнологического поселения с научно-методологическим обеспечением, еще надо добавить. Хорошо. Всем все понятно с этим? Дальше идем? Вот эту восьмерку, еще раз акцент делаю. Мы прямо с вами, вот каждый с каждым, мы можем по восьмерочке проговориться. Понятно. Все. Ответственный у нас есть Николай Николаевич. Да. Идем дальше. Наша задача обозначить здесь пункты, без которых... Вот это я тоже хотел всем показать. Это то, что мы уже давно делаем. Это конторки. Да. Здорово. Базарные. Здорово. Владимир Филиппович. Все это вот ребята носятся по всей стране, как угорелые. Вот. Мы можем обеспечить конторками всю страну. В каждом доме. Я давно уже за конторками работаю. Все понятно. Итак, мы сейчас, поскольку ты позже пришел, записываем те пункты, без которых нам не жить. Здоровье, да. Можешь записать здоровье, да, для технологии. И здесь, кстати, мы можем свои производства открыть. Почему? Потому что, когда я кинулся искать, мне просили, где конторки взять, там цены бешеные получаются по всей стране. И только единицы, которые поставляют по нормальной цене, но у них мощности очень низкие, они не могут обеспечить всех. Поэтому вот это вот, кстати, один из вариантов, что мы можем снабдить и дома, потому что дети дома тоже занимаются. И школы, и те, которые на вот этой вот домашней программе обучения, там тоже это все нужно. Так что вот, имейте в виду. Вот, значит, добавлю, здесь получается, во-первых, очень любезный. Не тяните пеханы лапы. Тут, кстати, на Ливаде, когда были, у нас, получается, есть такие случаи, когда в школах изначально говорили, запрещали конторки привозить, приносить, и добивались люди то, что конторки ставили. То есть вот у них дети приходят, все сидят, а у них стоят. Вот такая история тоже имеется. То есть, в принципе, хочешь всех поставить? Можно всех поставить, да, при желании. На место. Да. Все, понял, идем дальше. Так вот, продолжаю. Положите телефон, молодой человек. Значит, мы здесь говорим вот про что. Мы вписываем те пункты, без которых нам не жить. Какое ваше предложение? Эти пункты должны быть большие, общие, понятные для всей державы, для каждого человека, из которых потом мы можем переходить в частность. Например, а как вот это изучить, как это изучить и так далее. Понятно, да? Скажем, вот без чего нам не жить? Что нам нужно учесть в державостроительстве? Недавно. Я не зря сел рядом с Николаем Николаевичем. Да. Хотел сейчас позвонить, чтобы мне прислали фотографии тех эскизов, чтобы перевести на более понятный вам язык, доступный, те иллюстрации, которые я изобразил по поводу КИТП. Там вот все, что вот озвучилось по дороге сюда, до меня, так скажем, да, там все это, в принципе, обозначено. Все. Хорошо, предложение. Ты нам предложишь материалы, более адаптированные для современного человека. Для того, чтобы вам сейчас понять, о чем говорит Николай Николаевич. И... Ну, или сейчас, или вообще. Потому что мы же не только сейчас, а вообще, да. Говорит, адаптирован для современного человека. Совершенно верно. Вот полная адаптация, да? Только переведенная, да, на русский язык в виде иллюстрации. Отлично. Какие еще дополнения есть? Чуть позже я, если пришлю кадры, спроектируем на... Там... Благодарю. Идем дальше. Какие мысли, предложения? Ну, это тоже как бы в поддержку, может быть. Ну, вообще... Вы что, здесь сгруппировались, что ли? Не понял. Ну, это просто как бы в тему сказано, вообще внедрение и развитие природы сообразного образа жизни, потому что, ну, если люди будут жить так, как они сейчас живут, это как бы... Это понятно. Что мы туда запишем? Ну, вот именно развитие. Вот у нас там было про образование. Ну, это же и медицина, чтобы не было такого. То есть... Именно развитие. Здравоохранение. Да, и... Как назовем? Как? Вот нужно конкретный пункт. Что, как мы называем? Вот мы вот зафиксировали 50-30 пунктов. Видишь, не коротко написано. Ну вот у нас тоже было про образы, внедрение образов природосообразного. Я не знаю сейчас, как сформулировать. Так, хорошо, тогда подумай. Хорошо. Я, можно, послушаю, сколько всего сказано? Можно я помолчу, да? Можно я промолчу в этот момент? Ты достойная женщина, у тебя муж счастливый вообще должен быть. Что-то скажешь от себя? Какие-то мысли? Пока нет, да? Идем дальше. Не дам. А то вас потом не отнимешь вообще. Роман Санкт-Петербург. Ты куда встал? Садись. Собственно, я представляю себе державу как объединение, союз общин, в общем говоря, или союз союзов общин, если на то пошло. Да, под общиной я понимаю все-таки поселение, там, эко-поселение или еще что-то со своим производством. И когда эти производства удовлетворяют потребности не только живущих там. Да, живущих в этом поселении, но и возможно, обмениваются с производствами в других общинах. То есть взаимозаменяемая получается система. Вот так я вижу. То есть, если кратко сказать, то это производство. Но там же мы как раз говорили, мы же как раз говорили про общинность, и там вот как раз и был вопрос, чтобы создать вот эти вот не просто отдельно производство, отдельно образование, отдельно там анастасийцы, а чтобы это было цельно, цельно, вот о чем ты сейчас и говоришь. Как мы дополним этот пункт, либо мы что-то новое запишем, чтобы нам не плодить пункт? Не очень понимаю. Я согласен с Игорем о том, что когда будет производство, тогда подтянется все. Согласен. Да. Вот и все. Растит отсюда. Угу. Но есть производство, например, выехали на землю, построили там ангар или завод. Так. И люди живут в городах. И едут на работу на своих машинах, такси, маршрутках, автобусах и так далее. Производство же есть, а поселение не образуется. И таких примеров у меня огромное количество. Вон, завод в поле построили, тракторный, крановый, там еще какой-то. И производство есть, а поселение не образуется. Такие примеры по огромному количеству. Поэтому тут, когда сказали, вот эко-поселение, да, я расшифровываю, а что такое эко? И выяснишь, что это полный цикл от рождения до смерти, где люди и живут, и производят, и перерабатывают, и распределяют, ну, то есть трудятся, детей рожают, и воспитывают, и так далее. Вот сюда дополнение какое-то есть, потому что ты именно в эту сторону говоришь, там производство будет обязательно. Да я думаю, что само разумеющееся. То есть это получается тоже дополнение, да? Вот это поселение полного цикла жизнедеятельности. Да? Примерно так получается? Полного цикла жизнедеятельности. Вот. Полного цикла жизнедеятельности. Вот благодаря Роману мы родили. Может, там же дописать? Да, там же. Полного цикла жизнедеятельности. Просто здесь вопрос в чем? Что если мы начинаем с производства, мы имеем ресурс, которые мы и делаем поселение. Да, то есть, Именно так. Мы не ходим, порядок. Дайте нам, дайте денег или из кармана, а мы сами это производим. Да, порядок такой должен. Да, а все у нас есть свое. Что нам? Зачем нам туда? У нас все свое есть. Закончил. Молодец. Ротфронт там пасаран. Я согласна с Алексеем Морозовым, то, что вчера я говорила, что это ЦСКА. Потому что лучиков много, а сходиться им некуда. И должна быть координация между ними. И производство, опять же, сейчас уже какие-то уже существуют производства, да, кто хотел бы влиться. А объединение им нужно какое-то и координация. То есть СКУ – это наше все, да? Я думаю, что да. Так, все? Да. Пляшем дальше? Пожалуйста. Пропущу. Что значит пропущу? Меня трудно пропустить. Я понял. Ладно, хорошо. Значит, что я хочу добавить? Леша, может, ты встанешь, барышни, поможешь перелистывать там, а то на... Точно? В горячую избу ходишь, я понял. Так. Ну, по поводу эко-поселения добавлю, что я бы предложил назвать это самодостаточными городами. Самодостаточные города. Это вот к поселению относится, да? Самодостаточные города, да. Ну, вот как эко-поселение. Города. Да. Ну, град можно, град поселение, или город. Города. Да, в котором именно самодостаточные. То есть они должны себя обеспечивать. Где вот полный цикл туда самодостаточно снова добавить? Да. То есть полным циклом жизнеобеспечения, то есть самодостаточность. Да. Слово самодостаточность. Хорошее слово. Согласны? Самодостаточность. Так, что еще? Так, и если глобально сказать, то нужен славянский информационный ресурс. Угу. Свое, СМИ нужно более... Да, можно расписать, то есть я имею в виду, смотрите, например... Средства массовой информации. СМИ. Да, то есть у нас вот есть радио, да, но, например, у нас нет радио, на котором транслируется банально вот музыка. Славянская там или славянская. У нас транслировалась музыка, к нам потом пришел надзор и сказал 200 тысяч в месяц для начала. Для начала. Есть проблемы. Вот. А потом посмотрим, когда вы штрафы все заплатите, сколько вам за трансляцию музыки. Мы вообще сейчас музыку-то перестали транслировать. Там лицензии есть, проблемы. Авторские права это называется вообще-то. Конкретно к нам пришли, сказали, ребята, да, будьте любезны, для начала штрафик заплатить 250, что ли, нам выслали 220, за то, что вы транслируете, будьте любезны. Да, мы можем, например, начать с того, что есть, я так понимаю, что есть люди, которые, например, у них есть свои композиции, которые могут нам... Проходили этот вариант, понятно, проходили этот вариант, да. Просто одного, например, человека, ну там даже здесь будет 10 авторов, каждый день будешь крутить, люди выключат это радио через месяц. Это мало. Да. Вот. Потом информационный ресурс, вот как есть, например, Википедия, но нужно создавать свою, то есть у нас есть... Создание своего информационного ресурса со своей... Правильная информация, да? Да, базой данных. Со своей базой данных, в которой мы вот пришли к чему-то. У нас есть какое-то правило. Вот, например, Николай Николаевич, да, вот раз, и вся информация выложена. Концепция общественной безопасности. Раз, вся информация выложена. Там наследие предков, вся информация выложена. То есть создание своей, как это, Википедии, слово... Ну, Википедия не хочется употреблять. Хочется... База знаний можно, ну, пока. Может быть, что-то... Библиотека. Научно-практическая библиотека. Надо обязательно дополнить по объективным закономерностям. Потому что в природе есть объективные закономерности. Я понял тебя. Но давай сейчас не будем усложнять, мы понимаем. Это нормально. Я просто сам же... А понятие надо вводить. Надо его будет вести. Обязательно. Да. Надо будет вести. Согласен. Итак, создание своего не только средства массовой информации, а создание своей библиотеки по всем направлениям с честной информацией, которая полезна в жизни. Да? И там книги мы можем туда скидывать. Кто что, какой-то. Ну, то есть заменить дурацкую опыт. Википедию, да, на наше. Славянская. Да, тогда слово Википедия мы применим не что это Википедия, Крижали, мы берем вместо Википедии, то есть убираем Википедию. Слово Википедия в данном случае у нас прозвучит, но не как аналог, а вместо нее, то есть мы убираем. Да. Сейчас существует национальная библиотека. Вот. Вчера был на презентации замечательного человека Николая Сына Леонарда, вы слышали, да? Он сделал... рекорд Гиннесса, да, тысячное произведение вчера огласил. Вот. И, соответственно, его публикация заносится в национальную библиотеку. Mm-hmm. Вот. И туда не каждый может попасть. И нам нужно вот именно свою такую дополнительную... Чтобы попасть мог каждый, у кого правильные мысли, да, информация верна. Они примут. Это от нас зависит. Я понял. Оно там очень... Ну, в любом случае, создать свое. Значит, обязательно нам для практической деятельности у нас должны быть, мы с ребятами еще 2006 года, обязательно начинали с того, что а нужна лаборатория. Лаборатория с этими... Какая? Лаборатория по всем направлениям, комплексная. То есть, другими словами, научно... Практическое применение лаборатории. Научно-производственная... Практическая, научно-производственная, практическая. Не лаборатория. А сеть лабораторий, потому что в одной лаборатории комплексная. Сеть лабораторий научно-производственного. И, кстати, они сейчас выпускают эти лаборатории только для частных. Да. Вот, то есть мы сейчас переходим к тому, что это к образованию будет дополнение, да, к тому, что мы говорили. В каждой школе, в каждой общине, в каждом садике что-то свое. Вот об этом нам придется думать. Лаборатории, сеть лабораторий по разным направлениям, чтобы наши дети не знали, что булки на деревьях не растут, да? Да. Хорошо. Вот, сеть лабораторий, прекрасно. Сеть лабораторий от детского сада до Да, научно-практические, научно-производственные, то есть практические производственные. Да. Чтобы мы и могли разрабатывать, и проверять, и изготавливать, и потом в производство запускать. Как это, в принципе, и было. Был КБ, да, конструкторское бюро, там что-то разработали, маленькая моделька заработала, потом что делается? Делается большая модель, после этого она внедряется уже в производство. НИИ, не ОКРы, хорошо. Так. Ну, в моей концепции городов я бы разместил этот центр посередине вот, поселения. Вот, допустим, мы создаем эко-поселение, в центре институт, там и лаборатории, и учатся дети, и могут взрослые получить практики и тому подобное. Мы там изобретаем, обмениваемся опытом, туда приезжают из других городов. И концепцию городов я бы предложил рассмотреть, ну, либо с научной точки зрения, ну, как есть город-атомщик, угу. Да? Там люди из семьи в поколение передают опыт, там, ну, он больше такая концепция города-атомщиков. Есть строители, город-строители. Ну, то есть я бы добавил это к рассмотрению, как вот при строительстве какого-то города или экопоселения, чтобы там, возможно, собирался контингент людей. То есть наукограды, это да, называется, по направлениям деятельности. Наукограды. То есть не просто сеть лабораторий, а уже некий наукоград, который может себе позволить заниматься и обучением, образованием и разработкой чего-либо, да, и внедрением. Да, и плюс там смогут вот люди жить, ну, я говорю, передавать с поколения в поколение, как ну, это было. Ну, у нас есть, например, научные городки там всякие, сибирские, да, да там да, и так да, далее. Да. Оттуда можно даже... Наукограды, понятно. Слово «наукоград» нам всем понятно. Расшифровывать не надо. И я хотел дополнить по поводу «наукограда». Программа, которую сейчас Путин, значит, тоже, значит, подтвердил в Мурманской области, как раз под 3%, как раз на вот этот наукокомплексный «наукоград» начало функционировать. В смысле проектирования. Тут даже можно сейчас вписаться в эту программу. Хорошо. Еще в Татарстане, насколько я знаю, есть наукограды и так далее. Да. Все, и, да? Нет, еще не все. Еще не все? Да, ну, в общем, можно много. Но я одну еще тему зацеплю, потому что уже ее зацепили. Считаю очень важным поставить глобальные цели. Да? И вот одну, ее в принципе уже предложили, но я тоже могу ее подтвердить. Вот мы ставим цель продления жизни. 150 лет, допустим, наша цель. И когда она есть, да, мы можем из этого исходить. То есть вот мы, например, на своем ресурсе выложим рецепты, там, здоровое питание, то, что может каждый человек изучить, да, и двигаться к этой цели. Мы, когда собираемся, строим какое-то производство, что-то создаем, там, чай, например. А что он делает? Он добавляет вообще вот к этой цели, он нас придвигает. Вот если мы будем пить чай именно такой, то есть мы приближаемся к цели прожить, дожить до 150 лет. Приближаемся, значит, вкладываем в этот чай, значит, делаем все, чтобы люди пили его, рекламе его там на своих ресурсах, то есть чтобы каждый пил его. Хорошо. Чтобы, конечно, приблизить. Понятно, понятно. Я думаю, что ставить, ну вот сейчас слово глобально, я придрался к этому слову, не то, что неправильно сказал, нет. Если мы ставим, например, одну из глобальных целей, это продление жизни, на мой взгляд, это неверно. Это примерно то же самое, как получить от бычка там тонну мяса, ну условно там, да. Ведь цель жизни человека – это недолгость жизни. Цель жизни человека – исполнение чего-то более важного. А долгая жизнь – это само естество, необходимое для того, чтобы человек выполнил. Как и трезвый образ жизни – это естество. Как и здоровье – это естество. То есть большая цель, она должна включать в себя и долгую жизнь, и трезвый образ жизни, и рождение, воспитание детей, и производство и так далее. То есть она не может быть глобальной. Ну, иначе, ну вот этот вот товарищ, который себе там 5 или 7 сердец переставил за это время, у него была цель долго жить. Для чего? Чтобы жрать. Да. А жрать хорошо, чтобы из золотого жрать, из серебряного, унитазы там платиновые, что там еще, самолеты личные. Вот, то есть паразит. паразит. Он живет долго, он хотел жить долго. Ему, ему показали фигушки. Я имею в виду, что эта цель, она должна быть... Ну, то есть она включает в себя вот это все естественное, что нам нужно для жизни. Это качество жизни, чем ты занимаешься в жизни, да, исходя из этого, какое нужно продление жизни, там, ну и так далее, и тому подобное. Оно, естественно, встраивается. Согласен. Хорошо. Идем дальше? Идем. Наконец-то. Доброго здравия всем. Здравствуй, стоп. Да, стоп. Говорящий стоп. Да, говорящий стоп. Я так стоп. Тихо, тихо, тихо. Буду краток. Да. Перечислили, озвучили, записали уже довольно-таки много пунктов. Но хотел бы обратить ваше внимание на методы реализации этих пунктов. Вот как мы должны подойти. Когда вы будете приступать, возьмите на вооружение проектный подход. Когда вы составляете на каждый из перечисленных пунктов описание проекта, где вы указываете цель, для чего, где вы указываете имеющиеся ресурсы, благодаря чему вы это сможете реализовать. А исходя из цели, вы формируете этапы, разбивая каждый этап на задачи. У задач всегда есть исполнитель и всегда есть срок. Это уже как называется? Совершенно верно. Кто, как и так далее, последовательность. Угу. Благодаря этому у вас будет прозрачность и возможность отслеживать движение. Как мы там напишем? Что мы сейчас туда напишем коротко? Туда мы коротко напишем. Взять на вооружение проектный подход. Взять на вооружение проектный подход. Где будет описан цель, путь, шаги, ресурсы, с кем и как. Проектный подход. Да, понятно, да? Идем дальше? Да. Застоялись хлопцы. Ну давай, что из того, что не перечислено, еще сюда надо обязательно включить. Еще раз, мы сейчас накидываем важное, чтобы потом уже переходить, чтобы потом переходить уже к мелочам. Да, да в том-то и дело, что все уже все сказано. Все, тем более... Тихо, ну что там? Тем более предыдущий товарищ совершенно четко и ясно сказал. Все. Мужчины, если кому-то нужно поговорить, пожалуйста, выйдите, поговорите там. Говори чуть громче. Вам дали говорю время чуть громче. Сюда, ты просто говори громче. Говорю чуть громче. Перечислены все пункты, добавить нечего, тем более после предыдущего оратора, который закончил проектным методом. Точка. Все, все точка, да? Закрываем халабуду, друзья, пополам, все, идем дальше. Так, сейчас скажу. После этого, друзья мои, нам предстоит теперь выбрать отсюда самое важное, сложить, чтобы уже начинать шаги, конкретику рассматривать. Потому что вот глобально станет понятно. А теперь, а как теперь мы вот исходя из вот этого самого проектного подряда, проекта и решения будем делать? Товарищ полковник. Павел, Москва. Итак, мы подошли к тому... От чего надо было начинать? Это четкое целеполагание. Вот сейчас спроси у каждого, для чего мы это делаем, и каждый скажет свою цель какую-то. А так как мы создаем какую-то державу или общую структуру, там должно быть четкое целеполагание. Если кто-то предлагает жить до 150 лет, а зачем? Если кто-то предлагает создать экопоселение, а зачем? И так далее. А четкое целеполагание должно быть прописано в основном документе этой структуры. Это устав. И вот вы можете написать одним пунктом это четкое целеполагание или устав с прописанными четкими целями. Цель и устав. Цель и устав, да? Да. Цель любого дела и устав. Да? Да, все верно. Куда входит все, что надо перечислять. Цель и устав. Все верно. Все, у меня все. Алексей? Я с Дмитрием Корытиным согласен. И для того, чтобы... Да, сейчас поясню. Для того, чтобы нам настроить эту структуру, которая будет фрактально повторяться, малое в большом, нам нужно... наладить взаимодействие между регионами. То есть нам нужна либо информационная площадка, либо, может быть, метод, способ связи друг с другом, чтобы мы могли быстро обмениваться информацией и понимать, что у нас происходит в разных регионах. И также внутри одного региона, внутри одного поселения, города, неважно. Точно так же должен быть налажен обмен информацией. Обмен информацией? Теперь как это быстрокой там? Ну, наверное, обмен... Ну, как это будет выглядеть? Это с кого этим должно заниматься? Все правильно, да. Ну, для этого должно быть какое-то обеспечение. То есть это либо что? Это чаты будут, либо это платформа какая-то, либо... Ну, об этом тоже говорили. Обмен информацией – это заняться ЦСКО, редакторы, корректоры, что там еще у нас, да, все это, координаторы. Ну, да? Тогда все, что я скажу, будет к ЦСКО. Это к ЦСКО, да. Теперь вопрос. Мы говорили о том, что должно быть обеспечено. Говорили об этом? То есть ЦСКО должно быть обеспечено. Как и с точки зрения техники, технологиями, всем вот этим, да, и в том числе денежными средствами или там, либо натурпродуктами для того, чтобы люди там трудящиеся жили. Что еще? Когда мы переходим к проектному подходу, мы понимаем, что первое, что мы должны сделать, это ЦСКО. А с него будут уже вытекать все остальные приоритеты, все остальные расставляться. Ура! 2 года прошли, не просто так. Я говорил об этом. Ура, ура, меня поддержали. Ты будешь что-то говорить? Да. Да, да. Ну скажи что-нибудь. Появись в экране. Сейчас. Сейчас на себя настрой, смотрите. Опа, вот так на себя настроил. О, молодец, красавчик. А, давай. Хватит. Можно Миша чем-то. Тут многое было сказано, но нету самого главного. Я бы увел его даже... Самым первым пунктом – это правила с градацией. Немножко объясню. Смотрите, правила для участника, вот как у нас идет, да, наш ромашка. То есть, чем выше уровень доступа, тем жестче должны быть правила. Это и будет та градация. Например, вот сейчас у нас что происходит? У нас каждую встречу происходит, я вот вижу одно и то же, в литературном языке называется тавтология. Когда мы уже это проговорили, у нас кто-то выскакивает и опять начинает повторять. В этот момент я себя ощущаю немножко дауном, как будто мне вот одно и то же говорят. Это первое. Второе, опять же, здесь тоже наблюдаю это, то бишь люди высказываются, кто-то начинает там разговаривать, мешает другим участникам. Правила с градацией. Вот у меня такое предложение. Отлично. Ну, переводи камеру на доску. Правила с градацией. Это относится и к цели, это и к ЦСКО относится, и так далее. А, что нам скажет замечательная женщина? Писарь. А я не знаю, я не услышала нигде, что вот говорили мы вчера, позавчера про новые технологии, которые все придерживают. Ну, вот, там, водородные, неводородные, то, что касается сетей, новых каких-то разработок. Наука Грады, вот они этим должны заниматься, на мой взгляд. Ну, и вот эти вот лаборатории. Это создание наука Грады. Зачем их создавать? Для этого как раз. Ну, я понимаю. Но можно в скобочку давать инновации. Давай, напишем. Инновационные технологии, да? Ну, да. Новые, что хорошо новые? Забытые старые технологии. Прям не разрабатывать, а уже применять, потому что они есть. Мы об этом говорили. Да, то есть 18-й пункт применения. Применение, давай. Я тебе даже так подпишу. Я буду тем самым молодым человеком. Ну что, применение. Применение. Не только разработка. Применение обязательно. Чего применяем? Новых инновационных, что ли? Как? Существующих уже. Передовых. Передовых наших. Наших, передовых, наших технологий. Наших русских. Разработок, технологий, разработок. Способов, приемов. Все, хорошо. Если уж прям четко сказать, то передовых природосообразно. Хорошо. Ну, хорошо, но это уточнение. Передовых, природосообразных. Только наших? Или... Наших. Вот. Лучших. Мировых. Лучших мировых. Лучших. Да, да, да. Вы ты все завершаешь, да, подводишь черту. Вот так вот. Уже во всех проектах и во всех делах. Отличненько. Ну что, друзья, сейчас... Чтобы у нас это не произошло, все, ну, не здесь стоять, да, сказать? Нет. Не видно? Когда это обалдение, то... Сейчас я тебя народ не слышит. Я к тебе лечу. Все, что мы сейчас прописали, это уже не раз здесь писали, в общем-то. Вот. Мы сейчас разрабатываем то, что по полной функции называется четвертый этап. Концепция достижения. Да. Вот и все. И то, что о целеполагании, значит, разговор идет. Цель – это у нас третий пункт, полной функции управления. Третий. Сначала мы осознаем, что мы хотим сделать. Замысел. Замысел. Дальше обсуждаем. Дальше вырабатываем по этому поводу целеполагание, обсуждаем. Выносим это все, и сейчас будем формировать приоритеты. Вот, вот. Мы почему, вот почему я как взял на себя такую смелость, настоял на этом. Не все же были на собраниях с тобой, своим участием, правильно? И слушают, кто нас смотрит, они тоже о тебе мало что знают, и вообще знают об этой команде мало что. И кто-то даже и про концепцию общественной безопасности не знает, и про Доту, и про славяно-русскую варность, и про психологические методы, и про разработки. Вот об этом мало кто еще знает, да? Все этот знает об этом, это об этом. Пришло время нам подвести к какому-то такому вот объединению, что, друзья, вот есть определенные методологии, видения, идеи, целеполагания и так далее. Это все есть. Вот мы это зафиксировали. Это основа нашей жизнедеятельности. Согласны с этим? Здесь представлена практически вся основа жизнедеятельности. От рождения до смерти человека. С участием того, ну, с учетом того, что он должен в жизни сделать. Реально должен перед родом небесным, родом земным, перед державой, перед семьей и так далее. Да? Это вот долг, то, что называется долг. И вот тут это все обозначено. Или мы что-то забыли? Мне кажется, все обозначено основное, да? Ты созрела, да? А ты все-таки выходила, да? Угу. Да. Вопрос такой. Вот все-таки в целях безопасности. Ну, к примеру, сейчас много разговоров идет о том, что вырубят интернет. Да? Какие-то, ну, допустим, да, допустим, это... Типун тебе на язык. Нет, просто вот допустим, нет, конечно, не хотелось бы, чтобы это произошло, но все-таки какие-то же у нас должны быть, ну, какие-то подстраховки, как мы можем друг с другом, допустим, как-то встретиться, скооперироваться, как минимум, я не знаю, связаться. И вот с Вадимом как раз-таки, вот Вадим, у Вадима вот как раз-таки тоже интересная мысль появилась. Вадим, наверное, сам расскажет об этом, как это можно сделать с помощью радио, да, радиоволны, вот. Хорошо. Хотелось бы, чтобы... Сейчас. Итак, мы должны сейчас зафиксировать безопасность. А дальше пункты безопасности какие? Безопасность связи. Безопасность связи. Дальше, какая еще безопасность должна быть? Ну, экономическая, продуктовая, понятно. Мы должны обязательно сделать, чтобы вот это все работало. Вот я, вы написали воинам, ответственным за тот. Вот он говорит про целеполагание. Так напиши что-то, я отвечаю за это. Угу. Ответственность, какие необходимы ему полномочия, какие ресурсы. Подойти сейчас. Какие ресурсы. Да-да-да, к этому сейчас должны подойти. Хорошо, что это... Именно. Итак, безопасность должна быть какая? Связи, потому что если нет связи, все, войско... Ну, помните, раньше флажки были, да, прапоры. Кто такие прапорщики? Это с прапором. Тот держит флаг и показывает, куда движемся. Вот туда движемся, да, и все войска и победили. Убили прапорщика, флага нет, куда двигаться непонятно. Дальше. Командир, который прапорщик говорит, сюда-сюда, там, да, и так далее. Убили командира, нет. Поэтому защита должна быть тех людей, которые, ну, реально физическая защита должна быть? Да. Дальше. Связь должна быть? И так далее. То есть вот эти все моменты безопасности нам с вами необходимо будет учесть. Все разновидности безопасности, не только связи. Понимаете? То есть безопасность – это очень важно. В том числе безопасность хранения информации, о которой мы говорили. Это свои сервера, чтобы они не ушли направо-налево, и чтобы там кто-то, какой-то злоумышленник не украл эту информацию. Что это свои какие-то там образовательные, потому что можно внедрить чужое, и мы такие радостные будем с этими конторками преподавать чужое, да, и дети будут это чужое хватать. Поэтому безопасность должна быть во всем направлении, во всех направлениях нашей жизнедеятельности. Безопасность трудиться, чтобы ты себе ногу не оттяпал лопатой, да, это тоже же безопасность. То есть все виды безопасности здесь должны быть предоставлены, где связь – это один из очень важных. Хранение информации. руководство, защита человека, питание, продуктов безопасности и так далее. Вот это все относится к безопасности. Согласны с этим? Так, подводим итог. Итак, на сегодняшний день мы с вами наконец-то сформировали те основные пунктики, наконец-то, дай нам все услышание. Да, с конца в конец, гуняем туда-сюда, которые нам необходимо учитывать при создании нашей большой организации. А теперь я предлагаю в следующем этапе, в следующем части марлезонского балета уже переходить к частностям. То есть определить сначала, какие из этих приоритетов первичны, потому что не имея приоритетов, мы с вами опять, мухи, да, это рой мух. Закончилась еда, и мы разлетелись, да? А так мы понимаем, вот приоритет, который важен каждому человеку, каждой организации, всему нашему объединению. Приоритет. Исходя из этого, расставив приоритеты, мы с вами можем теперь переходить в частности, как этого приоритета, какими способами, ресурсами будем с вами добиваться. И тут Николай Николаевич нам поможет, да? Потому что у него опыт большой. Согласны с этим? Что следующий шаг – это расстановка приоритетов, и уже в частности надо будет переходить. И вот тогда, в частности, мы можем с вами говорить и про кооперативы, каким образом, исходя из задач, как их делать, и про объединения, союзы и так далее и тому подобное. Перерыв будем делать? Обязательно. Обязательно. Друзья, мы прерываемся на перерыв. Сколько часов?